карты в старину. Летом 1897 года семейство Тороуотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Тороуотер, который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смирнехонько почти полных 10 лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клондайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего 3 строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть: «Как аргонавты в старину, спешим мы, бросив дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». И все семейство уже знало, что ноги у него так и зудят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея. 10 лет назад он запел свой гимн, исполнявшийся на мотив «Слава в вышних Богу», когда схватил патагонскую золотую горячку. Многочисленное семейство дружно на него насело, но справиться с дедушкой Тороуотером было не так просто. Когда все попытки его образумить оказались напрасными, родные решили напустить на старика адвокатов, установить над ним опеку и засадить его в сумасшедший дом. Мера вполне уместна в отношении человека, который четверть века назад ухитрился спустить в рискованных спекуляциях огромные владения в Калифорнии, сохранив всего какой-то жалкий десяток акров, и с той поры не выказывал никакой деловой сообразительности. Угроза призвать адвокатов подействовала на Джона Тороуотера как хороший горчичник, ибо, по его глубокому убеждению, именно стараниями этих господ, умеющих драть с человека 3 шкуры, он и лишился всех своих земельных богатств. Не мудрено поэтому, что в пору патагонской горячки одной мысли о столь сильно действующем средстве оказалось достаточно, чтобы его излечить. Он мгновенно оправился от горячки и согласился ни в какие Патагонии не ехать, чем и доказал, что находится в здравом уме и твердой памяти. Но вслед за тем старик совершил поистине безумный поступок. Передав родным подарственной свои 10 акров земли, воды, дом, сарай и службы, к этому он присовокупил бережно хранимые в банке $800, все, что ему удалось спасти от былого богатства. Тут, однако, близкие не нашли нужным заключать его в сумасшедший дом, сообразив, что это лишило бы дарственную законной силы. «Дедушка, видать, дуется на нас», — сказала старшая дочь Тороуотера Мэри, сама уже бабушка, когда отец бросил курить. Старик оставил себе только пару старых кляч, таратайку и свою отдельную комнатку в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервилла через гору Тороуотер в Старый Альмаден, где в Нагорном скотоводческом районе находились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И 10 лет кряду и в дождь, и в ведра он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мэри деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака. Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой тороуотерской мельницы, которую он собственноручно поставил изросшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев. «Эй, — говорил он, — пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожалует сюда по мою душу». И вот, поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Тороуотера стали почитать в округе полоумным. Впервые он запел «Как аргонавты в старину» весной 1849 года, 22 лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал 240 акров земли в Мичигане, из которых 40 уже были расчищены, на все вырученные деньги купил 4 пары валов и фургон и пустился в путь через прерии. В Форте Холл мы разделились. Часть переселенцев повернула на север, к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию. Так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе. И в долине Сакраменто, где Каш-Слу, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей. Долгие годы он занимался извозом, промывал золото, пока, наконец, на деньги, вырученные от продажи своей доли в прииске Мерсед, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив таким образом присущую веку и унаследованную от отцов и дедов ненасытную жадность к земле. Все 10 лет, что